Мне надо пойти сменить эту бедняжку-сиделку Копперс. Потом повернулась, бесшумно отворила дверь и также бесшумно прикрыла ее за собой. Я остался один на растерзание своим дятлом. Низко, мерзко, гадко, гадко, мерзко, низко. Когда зазвонил колокольчик к завтраку, я уже принял решение. Чтобы не жить во лжи, чтобы не порочить свой идеал, я должен уехать, уехать навсегда. В холле по дороге в столовую я налетел на Бьюлу. Она несла поднос с яичницей и беконом и напевала «Все твари, что под небом рождены». При виде меня она расцвела лучезарной улыбкой и произнесла «Возблагодарите Господа». Я менее чем когда-либо был настроен благодарить Его. «Скоро мы узрим чудо», — продолжала она. А на мой вопрос, откуда она это взяла, Бьюла ответила, что сию минуту видела в комнате у больного миссис Мартинс, и миссис Мартинс вновь стала прежней. Из тени превратилась в ту, какой была раньше. Сила вернулась к ней, а это значит, что доктор Мартинс скоро пойдет на поправку. «Вот она, благодать Божия», — сказала Бьюла. Я молился о ней день и ночь. И это случилось, и словно в подтверждение ее словам на лестнице позади нас раздался шорох. Мы обернулись. Это была Кэти. Она надела черное платье. Благодаря любви и сну лицо ее разгладилось, а телодвижения, вчера такие вялые, стоившие ей такого мучительного труда, были теперь столь же легкие и плавные, столь же полны жизни, как до болезни матери. Она снова стала богиней, и траур не затмил ее чела, она блистала даже в печали и скорби. Богиня спустилась по лесенке, пожелала нам доброго утра, спросила, передала ли мне Бьюла печальное известие. На миг мне подумалось, что с Генри худо. «Это про доктора?» — начал я. Она прервала меня. «Нет, печальное известие о ее матери». И вдруг я сообразил, что в чужих глазах не должен знать о трагическом звонке из Чикаго. Кровь бросилась мне в лицо. Я отвернулся в страшном смятении. Ложь уже началась. И разве не погряз я в ней? Грустно, но спокойно богиня продолжала рассказывать о полуночном телефонном разговоре, о рыданиях сестры на другом конце провода, о последних мгновениях затянувшейся агонии. Бьюла шумно вздохнула, сказала, что на все Божья воля, и что она всегда так думала. Потом сменила тему. «А как доктор Мартинс?» — спросила она. «Мерили ему температуру?» Кэти кивнула. «Мерили. И она явно упала. Я же говорила, говорила». Торжествующе заметила мне старушка. «Это благодать Божья, так и знаете. Господь вернул ей силу». Мы пошли в столовую, сели и принялись за еду. Как припоминаю, с большим аппетитом. И еще я припоминаю, что этот аппетит произвел на меня весьма удручающее впечатление. Риверс усмехнулся. Как трудно не сделаться манихейцем, духовное выше телесного. Смерть явление духовное, и на ее фоне яичница с беконом выглядит пошло, а любовь кажется откровенным надругательством. И однако же вполне очевидно, что яичница и с беконом может обернуться Божьей благодать, что любовь может послужить средством божественного вмешательства в дела смертных. «Ты рассуждаешь точно, Бьюла», — возразил я, — «потому что об этом по-другому не скажешь. Изнутри вдруг прорывается какая-то чудесная мощь, нечто вроде значительнее тебя самого, прежде безразличные или просто неблагоприятные для тебя обстоятельства и события мгновенно, безо всякой причины, оборачиваются твоим спасением. Таковы факты. С ними сталкиваешься, их переживаешь, но только примешься это описывать, как замечаешь, что говоришь языком верующего. Благодать, соизволение, наитие, провидение, слова слишком громкие. Они заранее дают ответ на любой вопрос. Но бывают случаи, когда без них не обойтись. Как с Кэти, например. По возвращении из Чикаго ее силы иссякли совершенно. Так что она ничем не могла помочь Генри, и ей была в тягость собственная жизнь. Другая на ее месте принялась бы молиться о неспослании ей новых сил, и молитва могла возыметь действие. Бывает ведь и такое. Абсурд, конечно, что и говорить, однако же бывает. Да только не с людьми типа Кэти. Кэти и молиться-то не привыкла.